Событие второе. Каждый спортсмен имеет того тренера, чьи издевательства над собой согласен выносить. «Артист, а ты не знаешь, почему в футбол 11 человек играют, а не 10 там или 12?» Соловьев с группой поддержки за плечами остановился перед чеканящим мяч Вовкой. Челенков, как это ни странно, знал. В газете как-то прочел во время пребывания в Англии на какой-то игре «Спартака», что 11 – это количество жильцов в Итонском колледже в комнате общежития. Тогда еще удивился. Странные комнаты и странное количество людей в комнате. Наверное, десяток и старший. Возможно, преподаватель? В наших общежитиях при институтах обычно 4 человека проживают. В той же газете и другие интересные были факты из истории футбола. Там поле ограничивалось 200 ярдов в длину и 100 в ширину. А это нифига не мало. 180 метров на 90 почти. Как можно на таком поле играть? Вымрешь. Еще нужно было после каждого забитого мяча воротами меняться. Федор представил себе это действо. Вратарям, киперам. Нужно было по 200 метров почти пробегать после каждого гола, а чего? Чтобы ноги не атрофировались. Самым же веселым правилом, вычитанным тогда Челенковым, было отсутствие судьи в поле, даже вообще судьи. Футбол – это игра джентльменов. Зачем там еще какой-то ненужный судья? Никто не собирается нарушать правила. Про вратарей еще одна вещь Федору запомнилась. До 1910-го, кажется, года вратарь мог находиться с мячом в руках на любом участке поля. Они этим и пользовались вовсю. Как баскетболисты доводили мяч до центра поля и забивали дальними ударами гол своему визави на других воротах. Вот тогда и произошел случай с двумя вратарями, которые таким способом друг другу голов назабивали. Пришлось менять правила и рисовать известью вратарскую площадку. Подошли к нему динамовцы, маститые не случайно. Фомин сам подставился. Ходил же, расспрашивал всех, кто ездил в турне по Скандинавии в 1947 году и записывал в тетрадку. Якушин потом его и спросил, когда разминались после того, как в Москву вернулись с югов, «А чего такого полезного ты, артист, узнал?» Вовка начал рассказывать про вбрасывание, про то, как отсечь высоких шведов и финнов во вратарской при угловых, про слабую физическую подготовку соперников. Целая политинформация получилась. «А ты же, Фомин, английский знаешь?» Сделал странный вывод хитрый Михей. «Немного знаю», — не понял резкой смены темы Вовка. «Будешь политинформатором у нас. Готовь на следующую неделю доклад про мировой футбол». «Да у меня времени нет. Игры, молодежка, съемка фильма», — попытался отбрыкаться Фомин. «Ты комсомолец, артист. Комсомолец. А я коммунист, старший товарищ. Считай это твое комсомольское поручение. Хитрый Михей на то и хитрый». Чего тут можно возразить? Вовка сходил в Ленинку и взял несколько газет английских. Порылся и осветил для народа совершенно запутанную даже для самих великобританцев систему. Да даже слова такого нет, чтобы охарактеризовать сложнейшую схему, по которой в королевстве Великобританском играет футбол. Там в прошлом веке даже свой чемпионат мира проводили. Правда, участвовала в нем в основном только сборная Англии и Шотландии. Потом подготовил справку, что ли, по будущему чемпионату мира в Бразилии и неожиданно стал авторитетом в истории футбола у народа. Теперь ходят разные каверзные вопросы задает. На некоторые, как про 11 футболистов в команде, Вовка ответы знает, а на некоторые нет. Записывает. Обещает найти. Сегодня вот после того, как Челенков рассказал про общежитие в Итон-колледже, Карцев озадачил его вопросом. «А какой самый большой счет официальный?» «Придется искать». Ответ Челенков знал, или почти знал, точно не помнил счет, но огромный. Там в начале 2000-х, где-то в Африке, кажется, интересная история произошла. Судья то ли удалил кого-то неправильно, то ли гол не засчитал, и в результате игроки обидевшейся команды стали себе голы забивать. Начинают с центра, пасуют назад и забивают себе. И так почти 2 тайма. А судья тоже в позу встал и все голы засчитывает. Только это произойдет через 50 с лишним лет, а сейчас... Как-то на политинформации, когда они еще за сборную СССР играли против Германии, кажется, или ГДР, приходил к ним настоящий политинформатор и рассказывал о матче футбольном перед войной, в чемпионате Германии, когда Австрия уже вошла в состав Германии, и фашисты там сразу всех евреев в концлагеря отправили. А там в одной из команд в Австрии был клуб, в котором большая часть игроков была евреями. Их заменили на пацанов, и они поехали с мюнхенской Баварии вроде играть. Тоже счет точно не помню, но пацаны проиграли грандам, больше 20 мячей пропустив.